Глава 8. Ключ от преисподней. Через распахнутую дверь кабинета на первом этаже доносились спорящие голоса Клои и ее кузена. Никто из них не повышал голоса, не выходил из себя, но в тоне девушки слышалась злоба, а Николас что-то упрямо доказывал, уверенный в своей правоте. «Я самый старший из нас. Тетя Вивиан должна была следовать правилам и оставить Дормирхаус мне». «Старший? А еще и мужчина. Ты забыл сказать?» Клои сложила руки на груди и насмешливо оглядела кузена. «Это не главное», — пробурчал молодой человек и ослабил узел галстука. После происшествия за завтраком он сменил и его, и рубашку. «Но если ты не заметила, последняя женщина, управлявшая домом, довела его до полной разрухи». Джули услышала, как кто-то ударил по столу кулаком. Она замерла в коридоре и не знала, как стоило поступить. Подслушивать было невежливо. Порываться в кабинет на середине разговора и того хуже. Лучшим выходом было бы на цыпочках прокрасться мимо комнаты в гостиную и подождать там. Но девушка так и не запомнила все скрипящие половицы, и если она сделает неверный шаг, о ее присутствии будет известно всем. «Это сделало время, Николас. Вины тети Вивиан здесь нет». Мужчина встал с кресла, сложил руки за спиной и принялся расхаживать из угла в угол. Перебои с электричеством, странные шорохи в пустых залах, кошмары наяву. «Клои, послушай меня! Вивиан впустила в этот дом мертвецов! Мама мне обо всем рассказала! Ведьмины шабаши, языческие ритуалы!» Джули слышала, как мужской голос срывался, охваченный неподдельным ужасом и отвращением. «Ты же знаешь, насколько богобоязненна тетя Розмари. Твоя мать хватается за сердце каждый раз, когда слышит, что кто-то пьет вино не в качестве причастия и за стенами церкви». Его кузина неодобрительно фыркнула. «Невинное увлечение спиритизмом досталось Вивиан в наследство с домом. Ты забыл, что дедушка велел спроектировать красную гостиную как подарок для своей жены?» «Как кстати ты вспомнила о дедушке Эйсе. Моя богобоязненная мать, на которую тебе бы стоило равняться, передала мне это перед отъездом и взяла с меня слово, что я исполню свой долг перед семьей». В дверном проеме мелькнула рука, на секунду исчезнувшая во внутреннем кармане пиджака, чтобы достать белоснежный конверт и протянуть его Клое. Послышался звук рвущейся бумаги и последовавшее за ним восклицание. «Чушь!» У Джули затекли ноги и ныла поясница. Ей было ужасно неловко стоять под дверью все это время, и девушка решила попробовать незаметно вернуться в свою спальню. Повернувшись на пятках, она сделала два крохотных шага к главной лестнице. Оглянувшись, Джули увидела, как Николас размахивал какой-то блестящей ювелирной безделушкой и яростно убеждал кузину воспринять его слова всерьез. Еще шаг, и она оказалась бы на первой ступени, как с громким треском деревянная доска переломилась, а правая нога девушки очутилась в появившейся дыре. Николас и Клои, выбежавшие в холл на шум, застали ее в попытках освободить ступню и не вывихнуть лодыжку при этом. «Ты в порядке, Джулс?» Гостья смущенно кивнула, опираясь на плечо подруги, пришедшей на помощь. Николас не сводил с Джули подозрительного взгляда, гадая, сколько девушка могла слышать и как давно она находилась в холле. Конечно, она могла только-только спуститься со второго этажа, при условии, что спускалась она спиной вперед. Клои завела Джули в кабинет и усадила в красиво постаревшее кожаное кресло напротив массивного стола. В камине ярко горел огонь, отблескивая на отполированных дубовых поверхностях, позолоченных кубках и пресс-папье. «Скажи, что ты об этом думаешь?» — хозяйка дома протянула Джули смятый лист бумаги. Николас всем телом подался вперед в попытке остановить кузину. Галстук в синюю полоску качнулся на его тощей груди. «Ты Уверена, что следует размахивать такими личными посланиями перед всеми подряд. Джулия, успевшая прочитать только «Мой милый сын», замерла в кресле, подняла взгляд на брата Клои. Даже во встревоженном состоянии, залитой краснотой шеей и трясущимися пальцами, Николас смотрелся уместнее в этой нарочито мужской комнате. На стенах висели медали и награды в застекленных рамках. Несколько статуэток изображали великих полководцев. Для хрупкой фигуры Клои вся мебель была слишком большой. Она тонула в широком кресле, а пресс-папье, похожее на золотой слиток, она бы не подняла и обеими руками. «Я доверяю, Джулс», — отрезала Клои и сложила руки на груди, буравя Николаса недобрым взглядом. Тот поспешил отвернуться и обратился к гостье. «Я ничего не имею против вас, хоть и выбор друзей Клои всегда казался мне эксцентричным. Взять того же деревенщину Дуэрти. Боюсь, вы мало что поймете». Мужчина развел руками и улыбнулся с уверенностью в собственном превосходстве, но словно извиняясь за этот факт. Николас принадлежал к тем выходцам из аристократических семей, которые осознавали свою исключительность, кровную связь с высшими кругами мира сего, отделявшую его от простых смертных. Он будто стыдился этого, но Джулия ему не поверила. «Я все же рискну», — тихо произнесла Джулия. Клои хихикнула и запустила в кузена смятым в шар конвертом. Николас раздраженно поморщился, когда бумага коснулась его плеча, подобрал импровизированный снежок и поместил его в пустую корзину для бумаг. Джули сосредоточилась на убористых, украшенных завитушками буквах, вышедших из-под пера Розмари, матери Николаса. «Мой милый сын, перед тем, как ты отправишься в Дормер-хаус, эту обитель неупокоенных душ, я обязана напомнить тебе о моем невыполненном обещании, которое терзает мою грешную душу. Как ты знаешь, моя мать остаток своей жизни несла бремя знания страшного греха ее брата Эйса, навлекшее проклятие на всю нашу семью. В тот день, когда я покинула отчий дом и стала Розмари Эйвери, она передала мне этот ключ и взяла с меня слово, что я буду хранить его от других членов семьи и тем самым сбереку тайну Дормер-хауса. Я прилежно следовала указаниям. Дядюшка Эйс перерыл комнату моей матери в поисках ключа после того, как она отправилась в Царство Небесное, и ничего не нашел к своей досаде. Он допросил моих кузин и кузена. Вивиан казалась ему главной подозреваемой, потому что остальные были слишком малы, но никто не догадывался, что ключ был у меня. Когда по округе поползли слухи о женщине-призраке в Дормер-хаусе, я, конечно, не поверила и решила, что Вивиан подогревает слухи для пущей рекламы своего дьявольского кружка. Неупокоенная душа, бродящая ночью по коридорам, должна была показаться ей романтичной. С поддержкой преподобного Уилкса я пыталась наставить безумную женщину на путь истинный, но, как известно, мне мало что удалось. Но вернусь к делу. Когда тебе исполнился год, моя мать передала мне последнее наставление — открыть тайну, которую дядя Эйс хранит под полом своего ложа, чтобы он успел покаяться в своем грехе перед смертью. Я не смогла найти в себе силы вернуться и войти в хозяйскую спальню Дормер-хауса. Нет труда догадаться, что ключ откроет врата в саму преисподнюю. Я лишь молюсь за дядю Эйса, и все блуждающие в ночи несчастные души каждый вечер перед отходом ко сну, как прежде это делала моя матушка. Сын мой, тебе выпала тяжелая ноша стать главой нашего клана и наследником этого проклятого дома. И если Клои Финч обладает хоть каплей рассудка, она откажется от притязаний на дом. На обороте листа было еще два абзаца и аккуратная подпись Розмари, сопровождаемая молитвами Богу о защите ее сына. Но Джули не стала дочитывать. Общий посыл был ясен. Мать Николаса была в ужасе от того, что ее невинное дитя должно отправиться в бывшее логово сатанистов, а загадочный ключ якобы давал ее сыну все права на владение Дормерхаусом. Клои, выжидающая, смотрела на подругу, поставив локти на стол, наплевав на давнюю привычку держать руки на коленях. Джули вернула ей записку и пожала плечами. «Я даже не знаю, что сказать. Очевидно, что миссис Эйвери не поддерживает твое вступление в наследство». Девушка постаралась произнести это мягко, не желая задеть чувства Николаса. Зато передать во владение дом, идущий в комплекте с вратами в преисподнюю, своему единственному сыну, кажется тетушке блестящей идеей, парировала Клои, покачав головой. Николас стоял спиной к девушкам и делал вид, что рассматривает бюст на каминной полке, но Джули услышала злобный скрежет зубов с его стороны. Руки мужчины невольно сжались в кулаки, ногти впились в кожу ладоней. Сделав несколько успокаивающих глубоких вдохов, он засунул оба кулака в карманы брюк и повернулся к кузине. «Можешь насмехаться, сколько пожелаешь, Клои, но я официально поставил тебя в известность, что сегодня же найду, что именно открывает этот ключ». «И ты готов вломиться в спальню леди? Ради этого?» — дразнящий голос Клои искал способ пробить броню решимости Николаса. Девушка наспех пробежалась по строчкам записки, тонкий палец замер, найдя искомое слово, и там еще было что-то про ложе. Молодой человек опустил глаза, краска поползла от алой шеи вверх к ушам. «Боже всемогущий, почему тебе необходимо все усложнять?» — пробормотал Николас и покачал головой. Джули подала голос, вмешиваясь в диалог родственников. «Но что мешает нам помочь твоему брату, Клои? Разве тебе не интересно, какие тайны откроет этот ключ?» Николас с удивлением уставился на девушку, обнаружив в ней союзницу. Клои встала из-за стола, она все еще вглядывалась в витиеватые предложения Розмари Эйвери. Что-то ее беспокоило, между бровей залегла морщинка, а глаза сощурились, будто девушка страдала сильной близорукостью. «Здесь что-то не сходится, Ник!» В словах Клои уже не было прежней иронии. Она подошла к парню и указала на третий снизу абзац. «Ты родился после смерти своей бабушки. Ведь так?» Губы Николаса быстро шевелились, пока он читал указанную часть письма про себя. Джули внимательно следила за выражением их лиц, пытаясь разобраться в том, что происходило. «Да». Она слегла в марте 1972 и через несколько месяцев скончалась. А я родился ровно 10 лет спустя. Мама всегда подчеркивала этот факт. В памяти Джули замелькали строчки недавно прочитанного письма. Что же в них было странного? Какую несостыковку сумела разглядеть ее подруга? Клои торжествующе оглядела комнату и театральным жестом, воздев руку к потолку, спросила, никому, в частности, не обращаясь. «Так каким же чертовым образом молящаяся Бланш, 11 лет покоящаяся в могиле, передала тете Розмари сообщение о том, что настала пора открыть ящик Пандоры?» Вересковое поле, укрытое одеялом низко плывущих туч, пестрящая рекламой и граффити остановка, качнувшийся на ветру медный петух. На экране ноутбука один за другим мелькали кадры, снятые в Хейсвудсе и окрестностях. Джули кликала мышкой, и недовольство собой росло с каждым ее щелчком. Скучно, банально. А здесь вообще горизонт завален, как у какой-то школьницы с мыльницей. Девушка запустила свободную руку в волосы и взъерошила их. Ни одна фотография не казалась ей достойной того, чтобы показать ее профессору Хиву. Около полудня она получила от него сообщение. «Тезер, К концу недели жду как минимум 3 работы. Никаких отговорок, дурацкий конкурс среди моих студентов уже на носу, и я вписал ваше имя. Хватит подражать Вивиан Майер. Искренне ваш, профессор Роберт Хив. «Вивиан Майер, значит?» Фотограф хмыкнула, захлопнула крышку ноутбука и растянулась на кровати. Она без труда поняла намек преподавателя. Мисс Майер была одной из лучших фотографов своего времени, по крайней мере, в США, получившая признание лишь год назад, после своей смерти. Ее снимки нью-йоркских улиц и случайных прохожих были поистине гениальны. Но женщина не опубликовала ни одной из своих работ. В прошлом году профессор Хив показал несколько фотографий Вивиан Майер, а, закрыв последний слайд, попросил своих студентов задуматься о том, что, сомневаясь в своем таланте, пряча наброски и идеи, они лишь стремились к повторению судьбы невероятного фотографа, всю жизнь считавшей себя лишь няней и скрывавшейся в своей лаборатории от всего мира. «Многое может вдохновить вас в творчестве, мисс Майер. Она не жаждала славы, не стояла под дверьми редакций модных журналов. Она снимала, потому что не могла не снимать. Это была ее страсть и способ познания мира. Но заклинаю вас, позвольте другим смотреть вашими глазами. Проявляйте пленки, смело печатайте фотографии, а люди рассудят». Кого-то лекция, может, и подбодрила, но не Джули. Она была полностью солидарна с Вивиан Майер и втайне подозревала, что гениальный фотограф пыталась показать кому-нибудь свои снимки, но получила такую критику, что отбросила все попытки отправить их в журнал. Джули чувствовала странное родство душ с женщиной, хотя и отдавала себе отчет, что до таланта американки ей далеко. Джули вернулась к туалетному столику и решительно раскрыла ноутбук. Должно же было быть хоть что-то. Черная кошка всматривается в свое отражение в освещенном единственной свечой зеркале. А на заднем фоне — женщина в белом кружевном платье. Джули несколько раз моргнула. На другом конце коридора послышался шум семейной ссоры Клои и Николаса. Похоже, кузен не оставил надежд перерыть хозяйскую спальню в поисках подходящего замка, подумала Джули, не отрывая глаз от экрана. Приблизив изображение, она уже не могла найти, где причудливо исказившийся свет создал иллюзию человеческой головы. Всего лишь платье, висевшее на дверце шкафа. Но стоило уменьшить масштаб, и в зеркале отображался призрак. Бледное расплывчатое узкое лицо, обрамленное темными волосами, длинные рукава платья будто скрывали даже кончики пальцев. Джулия ощутила, как в области живота приятность защекотала, а по рукам пробежали мурашки. Верный признак хорошего снимка. Пролистав кадры до самого первого, с летящим вдоль поезда огромным вороном, чей взмах крыльев был смазан из-за быстрого движения, девушка поняла, какие снимки она отправит Хиву. Их с Клои призрачные фотографии. И будь что будет, даже если профессор вновь обвинит ее в использовании полезных знакомств. Довольная принятым решением, девушка направилась к Клои, чтобы узнать, не нужна ли помощь. Дверь в хозяйский покой была распахнута настежь. Клои стояла, сложив руки на груди и прильнув к косяку. «Не забудь порыться в нижнем ящике. Там я храню свое белье», — ядовито произнесла она, обращаясь к Николасу. Он оставил пиджак и галстук на спинке стула, закатал рукава белоснежной рубашки и переворачивал все в комнате вверх дном. Капельки пота покрывали его высокий лоб, а бешеный взгляд метался от комода, о котором упомянула Клои, к тумбочкам у кровати. «Если бы ты помогала мне в поисках, а не выдавала едкие замечания, мне бы не пришлось этого делать. А если бы согласился со мной, что этот ключ — просто безделушка, которая ничего не открывает, тебе вообще не пришло бы в голову разносить спальню?» Девушка улыбнулась приблизившейся Джули. «Салют, Джулс!» Примечание. «Привет». Николас схватился за голову обеими руками и в раздражении опустился на стул. Одежда его кузины валялась на полу. Книги и шкатулки были сдвинуты на края полок. Дверцы гардероба были распахнуты настежь, а ящики напоминали раскрытые рты, к голодных птенцов. Снизу раздались мелодичный звук дверного звонка и шаркающие шаги мистера Стелварта. Дворецкий прочистил горло, коротко кашлянул и впустил посетителя внутрь. «Это должно быть Эйден с продуктами», — засуетилась Клоя. «Я спущусь, а ты пока присмотри за моим кузеном. Сделай одолжение». Хозяйка дома ласково коснулась плеча Джули, смерила растерянного Николаса взглядом, в котором читалась смесь жалости и плохо скрываемого гнева. И исчезла за поворотом, ведущим к лестнице. Джули зашла в спальню и присела на край застеленной кровати. Николас поднял скорбное лицо, руки безвольно повисли по бокам. «Почему так важно найти то, что открывает ключ?» — мягко спросила девушка, стараясь расположить кузена Клои, быть с ней откровенным. «Я предполагаю, что дед Эйс спрятал какие-то документы в Дормерхаусе, доказывающие, что никто, кроме меня, не имеет права владеть домом». Николас устало потер переносицу. Мужчина встал со стула и подошел к Джули ближе. Он напряженно думал. «Но ваша тетя оставила дом Клои. Я не могу даже представить, какая бумага сможет перечеркнуть нотариально заверенное завещание». Голос Джули был тихим и неуверенным. Почему-то ей было неприятно находиться наедине с ним. «Я же говорил, что вы не поймете. В последней воле дедушка Эйса могла быть ключевая фраза, положившая бы концу глупым препираниям. Что-то в духе «Дормерхаус» может владеть только тот, в ком течет кровь дормеров, и никто иной!» — высокомерно протянул Николас. А воображаемую цитату произнес тоном проповедник. Он пристально уставился на вышитое золотой нитью покрывало и сидевшую на нем гостью. Девушка прикусила щеку изнутри, пальцами впилась в мягкий матрас. Возвышавшаяся над ней стройная фигура Николаса вызвала у нее, как бы выразилась Клои, дежавю. Примечание — дежавю. Самозванец, проникший в дом под именем Холзи, был мало схож с Николасом Эйвери, но сейчас, когда на лице последнего читались азарт и странное возбуждение, Джули была убеждена, что тот, кого она встретила накануне, несомненно, состоит с дормерами в кровном родстве, причем довольно близком. «Я обязан попросить. Встаньте!» Джули нахмурилась, но подчинилась приказу парня, который в мгновение ока сорвал с постели одеяло, сбросил на пол подушки и со стервенелым усилием принялся переворачивать матрас. Джули перебирала в голове слова Николаса, пыталась взять в толк, почему из всех претендентов на наследство мужчина считал подходящим только себя, а Клои списал со счетов, ведь они были родственниками. И если она что-то понимала, ее подруга, внучка Эйса Дормера, была гораздо более подходящей кандидатурой, чем Николас, внук Бланш, сестры первого владельца поместья. Если только... «Если все дело в крови, не намекаете ли вы на то, что Клои удочерили?» Молодой человек закончил осматривать место, служившее Клои постелью, и смерил девушку тяжелым взором. У него были немного опущены уголки глаз. Даже до того, как она получила ответ, Джулия осознала свою глупость. Она вспомнила, что когда она впервые увидела фотографии молодой Айрис Дормер, подумала, что Клои была ее копией. «Конечно, нет. Но, зная о распутности бабки Луизы, этой француженки, я...» Николас осекся, закусил губу, будто жалея, что сболтнул лишнего. За стеной звучали переливы смеющегося голоса Клои и подтрунивание Эйтона Дуэрти. Пара зашла в комнату, и Джули успела заметить, что рука подруги выскользнула из пальцев молодого человека. Клои смерила ее укоризненным взглядом. «Я же попросила последить за ним, а не устраивать игры в постели». Затем она повернулась к брату. «Ник, милый, иногда мне кажется, что за всем своим благонравным фасадом ты скрываешь натуру развратника». Ее брат, пыхтя и бормоча под нос проклятия, держал матрас одной рукой на весу, а другой пытался что-то достать из кармана брюк. «Привет, Джули», — поздоровался Эйден. На нем были те же куртка и джинсы, что и в прошлую их встречу. «Здравствуй, Николас. Давно не виделись». «Эйден», — кивнул кузен Клои, вытянув шею над своей ношей. «Прости, не имею привычки поддерживать связь с сыновьями барменов. Как семья?» По виду гостя нельзя было распознать, задело ли его замечание Николаса или нет. Он продолжил беззаботно ухмыляться. «Все прекрасно, хотя сомневаюсь, что тебе и правда интересно. Вижу, ты ни капли не изменился. Все тот же старый, добрый». «Кол в заднице?» С очаровательной улыбкой завершила Клои и обратилась к Николасу, в руке которого сверкнул перочинный серебряный нож. «Позволь узнать, зачем тебе сдался мой матрас? Джек-потрошитель, гроза мягкой мебели!» Девушка встала напротив кузена с другой стороны кровати, уперла руки в боки, пытаясь занять больше места в пространстве и выглядеть грозно. Ее брат, не обращая на Клои внимания, вспорол мягкое дно. Он раз за разом погружал лезвие внутрь, месиво из перьев, пуха и клочков разноцветной ткани, заставляя их разлетаться, как конфетти. Джули обменялась взглядами с Эйденом. Казалось, он находил происходящее забавным, а не пугающим, в то время как девушка задумалась о вызове бригады скорой помощи со смирительной рубашкой в укладке. «Немного не в твоем духе, Ник. Такие развлечения больше по части малыша Тимми, ведь так?» — хохотнул молодой человек. «Теперь парень должно быть взрослый, и проказы перестали быть невинными. Не уверен, но я видел кого-то похожего на него в городе». Эйден вопрошающе взглянул на Клои. Та неопределенно качнула головой и пожала плечами. Джулия виделась с ним вчера, но никого из родственников он не пожелал осчастливить своим присутствием. И в Дормер-хаусе не задержался. «Черт, надеюсь, он объявится раньше, чем до него доберется констебль. И тебе, Джулс, лучше бы подготовиться к встрече». Наткнувшись на недоуменный взгляд девушки, Эйден объяснил. «Полиция взялась допрашивать всех, кто был дружен со Слаем, а также недавно приехавших в окрестности. Пришли результаты вскрытия. В крови старика Себа обнаружили такой процент опиоидов, что сомнений быть не может. Это не случайная передозировка». «Что за бред?» — возмутилась Клои. «Откуда у Джули или Тимоти наркотики? Беллу следует начать с медперсонала Брайбримской лечебницы. Или пациентов». Тихонько, почти про себя, пробормотал Эйден. С ног до головы, покрытый содержимым матраса, Николас издал негодующий всхлип. «Я был уверен, что он там!» Он вытащил из кармана пиджака записку Розмари, оставил на нем горстку перьев и пуха. «Там же было что-то про ложе!» Пальцы не слушались парня. Сложенный листок не хотел разворачиваться, а на каждом произнесенном слове ему приходилось отплевывать пушинки. Эйден сжалился первым. «Можно мне?» Он протянул руку за письмом и бегло пробежался по строчкам. Чем дальше он читал, тем подозрительнее сужались его глаза. «Что ж, если Николас хочет открыть тайну мистера Эйса Дормера, искать нужно под полом. Здесь это четко указано». Джули показалось, что парень с трудом сдерживал смех. Она подошла ближе и заглянула ему через плечо. Эйден сложил бумагу так, чтобы был виден лишь абзац с нужным ориентиром. Клои встретила умоляющий взгляд брата с присущим ей достоинством. «Ты уже превратил эту комнату в заброшенную лавку старьевщика. Было бы глупо тебя останавливать, милый кузен». Amuse-toi bien. Примечание. Развлекайся. Несмотря на то, что Николас испытывал к происходящему небольшой энтузиазм, всем присутствующим также хотелось узнать, было ли что-то под полом спальни. А Клои, к тому же, мечтала побыстрее со всем покончить. Поэтому они вчетвером, шаг за шагом, двигаясь с черепашьей скоростью, сдвинули огромную резную кровать вправо. Джули услышала подозрительный треск дерева с угла Эйдена, но парень уверил всех, что ничего не было сломано. Никаких признаков, что под семейным ложем было зарыто таинственное сокровище, не было. Джули почувствовала, как разочарование и какая-то детская обида поднялись в груди и подступили к горлу. А что я ожидала? Отмеченную крестом половицу с подписью «Клад здесь», как на пиратских картах? Николас на корточках ползал по пыльному полу, оставляя за собой след, как огромный слизняк, собирал на свою одежду и волосы еще больше грязи и паутины, когда его сестра стояла чуть поодаль, не желая запачкаться. Эйден выбирал место наугад и бил по нему каблуком черного кожаного ботинка. Джули потянулась к подруге, чтобы увести ее в дальний угол и переждать на диване, пока парням не наскучит забава. Она сделала пару шагов в сторону покосившейся прикроватной тумбочки и наступила на злополучную скрипучую доску. В комнате воцарилась тишина. Эйден замер, занесенный над полом ногой. Кузен Клои встал в подобие собачьей охотничьей стойки. Со стороны могло было показаться, что они дети, играющие в музыкальные статуи. В тот момент, когда музыка остановилась, и участники должны были замереть. «Там!» Шепот Клои было легко распознать в гробовом молчании. Она указывала пальцем, забыв о манерах, внушаемых ей с детства. В ушах Джули громко стучала кровь. На лбу и ладонях выступила испарина. Она словно слышала стук собственного сердца. Совсем не кстати она вспомнила, что даже после разрушения дедушкиных часов Клои беспокоило их фантомное биение. Ощутив внезапную слабость в коленях, девушка оглянулась на подругу и по испуганному выражению ее лица догадалась, что та тоже слышит бой.